Глава 5. 1930 год, июнь, 21-е, Москва. «Михаил Васильевич», — поздоровался, входя Артузов, и крепко пожал руку генсеку. Потом глянул на его супругу, стоящую подле, и, приветственно кивнув, произнес: «Любовь Петровна, рад вас видеть в добром здравии». «Взаимно, Артур Христианович, взаимно, проходите». «Что-то случилось? Вы просили прибыть как можно скорее, но не привлекая внимания». «Помните ту историю с попыткой вербовки Любови Петровны?» «Как мне не помнить? Конечно». «Вы бы знали, каких трудов мне стоило узнать, что это агент британской разведки. Очень ловко все замазали». «Да, да, не самые окаянные. Так вот, дело получило развитие. Ваша супруга бледна. Они угрожали?» «Хуже», — горько усмехнулась Любовь Петровна. «Они пытались заказать мне отравление мужа». «Это еще что за новости?» — ошалело произнес Артузов и, потянувшись к сигаретам, спросил: «Вы позволите?» «Да, конечно, курите», — кивнула супруга генсека. И поведала увлекательную и, в общем-то, безрадостную историю. После того, как ее попытались завербовать, продемонстрировав подложные фото, доказывающие факты измены, началась игра. Любовь Петровна сделала вид, что боится и сотрудничает. Сначала ей давали простейшие поручения, невинные, но такие, чтобы их можно было проверить. И она их выполняла надлежащим образом. Потом задания стали более сложными и труднее проверяемые. Их уже совместно с Михаилом Васильевичем имитировали, дескать, все сделано. Но агенты не унимались и продолжали повышать ставки. Хотя нужно отдать им должное, делали они это достаточно грамотно, из-за чего у них на Любовь Петровну имелось к июню 1930 года целое дело, по которому ей светила минимум высшая мера. Если, конечно, не принимать во внимание тот факт, что это все была игра. Чего ей только не вменяли. Во время последней встречи агент британской разведки поведал, что благодаря ее неоценимой помощи удалось получить массу совершенно секретных сведений политического и военно-технического толка, начиная с планов мобилизации, ведь Фрунзе нередко брал документы домой, на почитать, и, в принципе, у его супруги имелся к ним некоторый доступ. Да, бдительность, но человек не робот и всегда совершает ошибки. На этом и пытались сыграть, прося Любовь Петровну охотиться за такими бумажками и в задушевных разговорах выведать что-то на ту или иную тему. Понятное дело, Фрунзе с женой придумывали, что ответить этому агенту совместно. Нередко подключали Артура Артузова или начальника военной разведки Вальтера Николаи. Однако выглядела эта игра вполне достоверно. Настолько достоверно, что агент даже начал Любови Петровне платить. Причем очень много платить, так как, по ее словам, требовалось отвлекать внимательные глаза. Столы ставить, девочек подсылать, а местами и прямо давать денег. Ну и ей долю малую за риск. Более того, она с каждым витком требовала себе гарантий, чтобы в случае угрозы ее жизни наниматели эвакуировали ее в безопасное место и гарантировали безбедное существование. Поначалу это не находило отклика. Но после того, как Любовь Петровна передала фотокопии специально состряпанных для агентов документов Наркомата обороны, пошли на уступки. Из случайной пташки она превращалась в очень ценного агента. И вот эта игра достигла точки критического кипения. Последние 3 месяца по просьбе самого Михаила Васильевича Любовь Петровна при общении с агентом жаловалась на измены и охлаждение отношений, что он где планирует развод для заключения выгодного, как он сам говорит, династического брака. Речь шла о молоденькой дочери итальянского диктатора Эдди Муссолини. В оригинальной истории в ноябре 1929 года она приехала в Рим, где познакомилась с Галеаццо Чиано и расписалась с ним уже 24 апреля 1930 года. Причем Эдда, будучи бунтаркой и натурально строптивой козой, вела себя откровенно и самоуверенно. Фактически она его затащила под венец едва ли не пинками, так как Галеаццо откровенно боялся свиданий из-за влиятельного отца Эдды. В этом же варианте истории взбалмошная девица в декабре 1929 года оказалась в Москве, где решила стать пилотом, как и ее брат Бруно. В Италии ей это не разрешал отец, а тут Фрунзе не стал вмешиваться. Просто приставил людей, чтобы те следили за безопасностью этой дурынды, и раз в месяц направлял подробный отчет ее похождения отцу. Бенито согласился на это бегство и демарш только потому, что ему было не до того. Римская католическая церковь очень плотно мутила воду в Италии, да и его влияние на крупный бизнес утекало, как вода между пальцев. Заниматься еще и украшением молодой козочки силы времени у него просто не хватало. А мать и не хотела. Тем более, что Эдда пообещала убежать во Францию, если отец ее не отпустит в Союз. Отпустил, куда деваться-то? Не под замок же сажать в самом деле. Просто попросил Фрунзе приглядеть за ней. И тот не только установил наблюдение, но и время от времени встречался с ней, чтобы, так сказать, не терять контроль над ситуацией. Девушка она была, не сказать, чтобы красивая. Просто в ней было столько харизмы, энергии и шарма, что она волей-неволей становилась центром внимания практически любого коллектива. И эти встречи породили нехорошие слухи. Чего это наш генсек с пламенной итальянкой встречается? Вот Фрунзе и решил этим воспользоваться. Любовь Петровна охотно поддержала игру, тем более, что ей откровенно не нравились эти встречи. И хотя она верила мужу и в мужа, но все равно испытывала психологический дискомфорт. До такой степени, что с удовольствием бы выцарапала глаза Эдди при встрече. Но каждый раз сдерживалась и даже была дружелюбна. Благо, что встреч этих прошло всего ничего. Один раз сам Муссолини прилетал на переговоры, в честь чего давали прием, а в другой явился ее брат, и тут уже пришлось устраивать посиделки внутри семьи. И вот теперь ей заказали убийство Фрунзе, отравление, апеллируя тем, что он ее все равно собирается вышвырнуть на улицу и взять молоденькую и удобную жену. А если все сделать правильно и осторожно, то комар носа не подточит. Если же она откажется, то они обнародуют весь компромат на нее. «И что делать?» — нервозно спросила Любовь Петровна. «Прежде всего сохранять спокойствие», — дернув щекой, произнес Артузов. «Это понятно. А предпринять мы что можем?» Артур Христианович немного подумал и поведал, что немного. «В плане контрразведки — да». Накрыть эту ветку британской агентуры не представлялось сложным. Но это ничего не давало. Выявленного агента нужно использовать, а не арестовывать. Встречно же! После того, как Союз последовательно отказался сначала от мировой революции, потом от строительства коммунизма и даже социализма, провозгласив своей целью здоровую социал-демократию, от него отвернулись многие старые сторонники. «Агенты Коминтерна были двух типов», — вещал Артузов. «Идейные и мерзавцы. Идейные отвернулись от нас и теперь работают на новый Коминтерн со штаб-квартирой в Лондоне. А мерзавцы слишком ненадежны. Часть из них точно работает на другие разведки, являясь двойными, тройными и более многостаночными агентами. Кое-кого из них мне удалось вывести на чистую воду, и я их использую для проверки дезинформации. А царская агентура? С ней тоже все непросто. Там целый зверинец, и двойных агентов еще больше, чем в Коминтерне. Так что вместе с людьми Вальтера, — кивнул он на присутствовавшего здесь начальника военной разведки, — мы более-менее надежно контролируем только Центральную и Восточную Европу. В меньшей степени Балканы и Францию. Еще меньше Ближний Восток и Англию с Испанией. В остальных странах у нас только отдельные агенты, и сведения крайне отрывочные и ненадежны. А те, что охотятся на журналистов? А что там такого? Несколько независимых групп ездят по общеизвестным адресам и зачищают людей, до которых никому нет никакого дела. Их никто не охраняет, они никому не нужны. Ну, кроме заказов на гадостные статьи. Это к разведке не имеет никакого отношения. Им бы я не доверил ликвидацию охраняемых персон. Скорее всего, не справились бы. А мы плохо себя представляем, как работает разведка Великобритании, произнес Вальтер Николай. Насколько я понимаю, дело на Любовь Орлову хранится где-то в штаб-квартире. В теории мы можем устроить поджог, но это ничего не гарантирует. Во-первых, если оно хранится в несгораемом ящике, то оно не сгорит. Во-вторых, ничто не говорит о том, что оно в одном экземпляре и хранится где-то еще. А к тому же в Англии у нас очень слабая и робкая агентура. Они стараются не рисковать попусту, — добавил Артузов. «Может быть, отправим взвод ССО?» — спросил Фрунзе. «Как вы себе это представляете?» «Ну как? Высадятся на берегу, пошумят, нужное досье заберут, остальное сожгут, уедут». «Вот так просто?» «А почему нет? Или вы думаете, что англичане к этому готовы?» «Ну...» Завис Артузов. «Для этого нужно время», — заметил Вальтер Николай. «К тому же, насколько я знаю, среди бойцов ССО всего несколько человек маломальски говорят по-английски, причем с жутким акцентом и малым словарным запасом». «Вы точно хотите так рискнуть?» «Я точно хочу дать им понять, что в эти игры мы можем играть тоже, и что не только они могут шалить». «Это ведь повод для войны, а она нам сейчас ни к чему». «А им нужна? Они ведь дают нам повод для войны. Да и вообще ведут против Союза мощную подрывную деятельность, в том числе направленную на ликвидацию руководства. А это нарушение негласного правила — не трогать высокопоставленных чиновников. Я считаю, что англичане должны быть наказаны. В принципе, можно даже и днем заехать, чтобы побольше персонала перебить». Только надо заранее выяснить, где проходят телефонные линии, и обрезать их. Или, быть может, сломать им телефонный узел и совершить нападение на ближайший полицейский участок, чтобы отвлечь органы, имитируя ИРА. Это слишком нагло, не находите? Это слишком нагло. Поэтому такого никто не ожидает. И один раз мы так зайти сможем. Но мне кажется, что это перебор. «Знаете, какой яд они дали Любе?» «Откуда?» «Цианистый калий. Мы провели тест и проверили. Обещали, что он будет медленно убивать, накопительным эффектом, чтобы на нее никто не подумал, то есть они разом хотели ликвидировать и меня, и ее. Ведь в случае, если бы она меня убила, широкая общественность потребовала бы ее казни». «Почему мы должны это терпеть? С какой стати? Кто они такие, чтобы с ними обходились тактично, когда они такое творят? Мрази! Скоты!» «Михаил Васильевич», — примирительно произнес Артузов, поднимая руки. «Спокойнее. Эмоции не помогают трезво оценивать ситуацию. Спокойнее. Вы не можете позволить себе принимать решения под эмоциями». Фрунзе замолчал из-под лобья, глядя на Артузова, и где-то через минуту произнес. «Ты был следующий». «Что?» «У них есть список на ликвидацию. Ты в нем вторым номером идешь, сразу после меня». «Это так», — кивнул Вальтер Николай. Сведения непроверенные, но вполне реалистичные. Во всяком случае, в свете произошедших событий. Я, кстати, 21-й. Твою мать! Выдохнул Артузов и расстегнул воротник. А ты говоришь, перебор. Мочить их нужно, как козлов в сортире. Процедил Фрунзе с холодной, нескрываемой ненавистью в голосе. Мне потребуется время. Сколько? Пару дней. Нужно будет устроить несчастный случай агенту, вышедшему на Любовь Петровну. Максимально реалистичный. Пока они спохватятся, пока найдут способ подвести к ней нового агента, чтобы выяснить, почему та не действует, пройдет время. Не меньше недели. Думаю, нам хватит этого времени. И это еще не все. Не все? Долги нужно возвращать с процентами. Тем более этим скотам. Они мне еще за Севастополь ответят. Тем временем в Париже инспектор криминальной полиции курил у места очередного преступления. Убийство. «Как дела?» — спросил, не здороваясь, его начальник, который по случаю выехал на место преступления, лицом поторговать. «Труп?» — кивнул инспектор на накрытое простыней тело. «Шилом или отверткой убили. Судя по всему, ограбление...» «Кто такой?» «Журналист. Шел пьяным ночью домой. Что-то я не слышал, чтобы в этом районе кто-то так убивал. Грабят же тут обычно, да и то не часто». «Тихий район», — кивнул инспектор криминальной полиции. «А забили его, словно в трущобах. Может, он дорогу кому перешел?» «Он уже не первый год писал обличительные статьи и перешел дорогу многим». «Думаешь, за это убили? Да брось! Какой с него спрос? Он ведь просто выполнял запрос издательства. Да и зачем тогда грабить?» «Заметали следы». «Может быть, просто гастролеры?» «Может», — кивнул инспектор. «Но у меня за год уже третий журналист этого профиля. А по Парижу пятеро. Одного зарезали ножом, второму голову проломили. Третий повесился, четвертого машина сбила. Теперь еще и этот, с дыркой не то от шила, не то от отвертки». «Париж — опасный город», — пожал плечами начальник. «Тем более последние два случая — это самоубийство и несчастный случай». «Машина была в угоне, а повесившийся, по словам знавших его, никогда бы этого не совершил. Слишком жизнелюбивый. И ты думаешь, что они как-то связаны?» «Этого?» — кивнул инспектор, пыхнув папиросой. «Я знал. Месяц назад опрашивал». «Это еще зачем?» «Тех четверых объединяло то, что во время Советско-Польской войны 28-го года они писали про Союз довольно грязные статьи. Этот занимался тем же самым». «Тебе не кажется, что это очень натянуто?» «Я тогда поднял самые популярные газеты и журналы. Выписал тех, кто полоскал почем зря Союз. Постарался навести о них справки, и, если получится, опросить. Из 17 журналистов во Франции 11 мертвы. По тем или иным причинам, аналогичный мор напал и на журналистов, писавших гадости про Союз в Англии, а в США не осталось никого, но там, конечно, сейчас черти что творится. Однако...» Начальник грязно выругался. «Да? Но это бред. Зачем их убивать? Статьи ведь заказывали в издательствах. Они мертвы. Я не дам ни сантима за жизнь оставшихся». Начальник прошелся, молча осмотрел труп. Потом повернулся, посмотрел внимательно в глаза инспектору и тихо, но очень отчетливо произнес. «Его убили гастролеры». «Точно?» «Поверь, сейчас поднимать то, что ты накопал, не время. А мне кажется, если верить газетам, самое время». «Не верь газетам». «Хорошо», — произнес инспектор полиции. хотя по глазам было видно, доложит куда следует, причем в ближайшее время. Я лично сообщу об этом Деголю. Ты знаешь, мы с ним знакомы. Если получим добро, начнем раскручивать. А почему не сейчас? Потому что в случае, если подтвердится, что Фрунзе режет наших журналистов, которые писали про него и союз Кляузы, Франции придется начинать войну. Это ведь прямое нападение. А мы к ней только готовимся, и нападать сейчас играть ему на руку. Может, он специально провоцирует нас, пока мы не готовы стереть его в порошок, из-за чего придется пролить кровь большого количества французских солдат, и эта кровь будет на наших руках. «Понял», — ответил инспектор. В этот раз в его глазах действительно было понимание, хотя его начальник ему особенно и не поверил, и пошел первым писать на него донос. Благо, что компромата на своих сотрудников у него хватало. В принципе, тот вывод у инспектора получился интересный, своевременный. Но доказательства? Где доказательства? Их же на смех поднимут, если всплывет, что это просто домыслы. Да и внутреннюю инструкцию он нарушать не собирался. Все вопросы, касающиеся Великобритании и Союза, согласовывать и самоуправство не чинить. Более того, пресекать. Пока не удалось возродить империю и укрепиться в ней, и провоцировать Союз, который может этому помешать. Не нужно.